Четвертое. В первых беседах, напечатанных моим медиумом в номере 84 Санкт-Петербургских ведомостей, вкрались ошибки. Сожалею, но не огорчаюсь, так как помню, что делать ошибки свойственно каждому. Не огорчаюсь и тем, что мой медиум вовсе исключил некоторые места из моих рассуждений, но не скрываю от тебя, читатель, что меня сердит сделанная им глупая оговорка, будто бы те места им выпущены вследствие усмотренного в них свободомыслия. Клевета! Свободомыслие в суждениях человека, благонамеренности которого постоянно завидовал даже сам покойный Федоров. Очевидно, заблуждение моего медиума происходит от излишней осторожности. А излишество, как тебе известно, благоразумно допускать только в одном случае — при восхвалении начальства. В оставшемся после меня портфеле с надписью «Сборник неоконченного» Денешеве есть, между прочим, небольшой набросок, озаглавленный о том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчиненному, дабы стремление его подвергать критике деяния своего начальства были бы в пользу сего последнего. Основная мысль этого наброска заключается в том, что младший склонен обсуждать поступки старшего, и что результаты такового обсуждения не всегда могут быть для последнего благоприятны. Предполагать, будто какие-либо мероприятия способны уничтожить в человеке его склонность к критике, так же нелепо, как пытаться обнять необъятное. Следовательно, остается одно. Право обсуждения действий старшего — ограничить представлением подчиненному возможности выражать свои чувства благодарственными адресами, поднесением званий почетного мирового судьи или почетного гражданина, устроением обедов, встреч, проводов и тому подобных чествований. Отсюда проистекает двоякое удобство. Во-первых, начальник, ведая о таковом праве подчиненных, поощряет добровольно высказываемые ими чувства и в то же время может судить о степени благонамеренности каждого. С другой стороны, подчинено и самолюбие младших, сознающих за собой право разбирать действия старшего. Кроме этого, сочинение адресов, изощряя воображение подчиненных, немало способствует к усовершенствованию их слога. Я поделился этими мыслями с одним из губернаторов и впоследствии получил от него благодарность, так что, применив их в своем управлении, он вскоре сделался почетным гражданином 9 подвластных ему городов, а слог его чиновников стал образцовым. Суди сам по следующему адресу, поданному начальнику по случаю Нового года. Ваше превосходительство, Отец, сияющий в небесной добродетели. В Новом годе у всех и каждого новые надежды и ожидания, новые затеи, предприятия, все новое. Неужели ж должны быть новые мысли и чувствования? Новый год не есть новый мир, новое время. Первый не возрождается, последнее невозвратимо, следовательно, Новый год есть только продолжение существования того же мира, новая категория жизни, новая эра воспоминаний всем важнейшим событиям. Когда же приличнее, как не теперь, возобновить нам сладкую память о благодетели своем, поселившемся на вечные времена в сердцах наших? Итак, приветствуем вас, превосходительный сановник и почетный гражданин, в этом новом летоисчислении, новым единодушным желанием нашим быть столько счастливым в полном значении этого мифа, сколько возможно человеку наслаждаться на земле в своей сфере, столько же быть любиму всеми милыми вашему сердцу, сколько мы вас любим, уважаем и чествуем. Ваше благоденствие есть для нас милость Божия, ваше спокойствие — наша радость, ваша память о нас, высшая земная награда. Живите же, доблестный муж, Мафусаилов век для блага потомства. Мужайтесь новыми силами патриота для блага народа. А нам остается молить сердцеведа о неспослании вам старицею всех этих благ со всею фамильную церковью вашу на многие лета. Эти чистосердечные оттенки чувств посвящают вашему превосходительству благодарные подчиненные. К сожалению, насколько мне известно, еще никто из сановников не воспользовался вполне советами, изложенными мною в вышеупомянутом наброске. А между тем, строгое применение этих советов на практике немало бы способствовало и к улучшению нравственности подчиненных. Следовательно, устранилась бы возможность повторения печальных происшествий, вроде описываемого мною ниже, случившегося в одном близком мне семействе. Глафира спотыкнулась на отчий НССР, с испугом обернулась, пред нею офицер. Глафира зрит улана, улан Глафиру зрит, вдруг слышит из чулана, тень деда говорит: «Воинственный потомок, храбрейший из людей, смелей, не будь же робок с Глафирою моей. Глафира из чулана, приказываю я, люби сего улана, возьми его в мужья». Схватив Глафира руки, спросил ее улан: «Чьи это Глаша штуки? Кем занят сей чулан?» Глафира от испугу бледнеет и дрожит, и ближе жмется к другу, и другу говорит: «Не помню я, наверное, минуло сколько лет, нас горе беспримерное постигло, умер дед. При жизни он в чулане все время проводил и только лишь для бани оттуда выходил». Смущением внимает Глафире офицер и знаком приглашает идти на Бельведер. «Куда, Глафира, лезешь?» — незримый дед кричит. «Куда? Кажись, ты бредишь», — Глафира говорит. «Ведь сам велел из гроба, чтоб мы вступили в брак». «Ну да. Зачем же оба стремитесь на чердак? Идите в церковь прежде. Свершится пусть обряд. И в праздничной одежде, вернувшись назад, быть всюду, коли любо, вы можете вдвоем». Улан же молвил грубо: «Нет, в церковь не пойдем. Обычай басурманский везде теперь введен. Меж нами брак гражданский, быть может, заключен». Мгновенно и стремительно открылся весь чулан, и в грудь толчок внушительный почувствовал улан. Чуть-чуть он не свалился по лестнице крутой, и, что есть сил, пустился, стремглав, бежать домой. Сидит Глафира ночи, сидит Глафира дни, рыдает, что есть мочи. Но в Бельведер ни-ни. Примечание. С некоторого времени в петербургской газете кто-то помещает свои сочинения под именем К. Прудков-младший. Напоминаю тебе, читатель, что всех Прудковых, подвязавшихся на литературном поприще, было трое — мой дед, отец и я. Из моих же многочисленных потомков никто, к сожалению, не наследовал литературного таланта. Следовательно, я по-настоящему и должен бы именоваться младшим. А потому, во избежание недоразумений, объявляю, что ничего не имею общего с автором статей, помещаемых в петербургской газете. Он не только не родственник мне, но даже и не однофамилец. К. П. Прудков. С подлинным верно. Медиум Н.Н.